Продолжая играть роль безработного возчика, Шерлок Холмс нанял легковую двуколку. Я встретился с ним на перекрестке дороги в Рей, и мы поехали через болото. Из удобной повозки окружающая местность казалась достаточно обыкновенной, разве что дорога, которая вполне могла бы идти прямо по этой плоской равнине, все время резко меняла направление, изгибалась и поворачивалась, поскольку дренажные канавы следовали вдоль старых или забытых межевых отметок. По пути мы проехали несколько небольших общин и в каждой посещали кладбище при церкви. Но Шерлок Холмс нигде подолгу не задерживался. Он даже не читал апокалипсические послания на надгробных камнях. Проходя мимо, я обратил внимание на некоторые из них и на одной увидел ту же самую надпись, что мы видели в Хевенчерче. «Ангелы хранят мой прах, пока Христос не придет на землю, чтобы воздать всем». Я указал на нее Шерлоку Холмсу. «Почему вас это удивляет?» — сказал он с заметным раздражением. «Трудно быть оригинальным, когда нужно высечь надписи на тысячах надгробий. Естественно, что в первую очередь повторяются самые романтические из них». Мы описывали круги по церковным кладбищам, наносили краткие визиты в церкви и вновь садились в двуколку. Я очень хотел передохнуть в прохладной мирной тишине небольших кладбищ, насладиться видами древних строений и поразмышлять над столетней историей человечества, отраженной в полустертых надписях. Но Шерлок Холмс что-то неустанно разыскивал. Мы передвигались быстро, однако его острый взгляд успевал скользнуть по каждому надгробию, в каждый уголок сумрачных церковных интерьеров. Его особое внимание привлекли только странная церковь со шпилем, стоявшая особняком в Брукленде, а также замечательный вид, открывавшийся от храма в Стоуне, стоявшего на Оксне, другом Кентском острове, где бывшие морские утесы совершенно неуместно торчали из болот. Его реакция заставила меня задуматься над тем, какое все это имело значение. Из-за простого стремления полюбоваться красотами природы Шерлок Холмс вряд ли сделал бы перерыв в расследовании. Он обратился ко мне только с одним замечанием, предупредив, чтобы я не пил колодезную воду. Колодцы могут быть загрязнены. Вода определенно должна иметь неприятный привкус. Мы повернули на юг, бросив беглый взгляд на Ист-Гладфорд, и около 10:30 приблизились к острову Грейсни по Иденской дороге, за все долгое утро практически ничего не сделав. С правой стороны показалась сушильня. Шерлок Холмс подъехал к ней ближе, и мы слезли с двуколки. Вокруг никого не было. Прекрасные лошади отсутствовали, видно, выполняя заказы по перевозке грузов. Джек Браун явно не воспользовался возможностью побездельничать в связи с похоронами Эдмунда. Мы рассматривали старую каменную сушильню, превращенную в конюшню. «Возможно, он предприимчивый возчик», — заявил Шерлок Холмс. «Но порядок в конюшне оставляет желать лучшего». С первого взгляда мне стало ясно, что конюшню давно не чистили. Затем мы с Холмсом недоуменно уставились друг на друга. «Разве хороший конюх будет сгребать навоз в углы, вместо того, чтобы спокойно выбросить его за дверь?» — спросил Холмс. Навоз был свален кучами в трех углах конюшни, похожей на пещеру. Мы повернулись и взглянули на пастбище, где я видел лошадей. «По ночам только начинает холодать», — заметил Шерлок Холмс. «Вероятно, совсем недавно Браун перестал оставлять лошадей на ночь на пастбище. Откуда же взялся навоз?» «В Кенте его называют пометом», — сказал я, вспомнив разговор накануне вечером с Алвином Принглом. Потом скептически добавил: «Вы предполагаете, что вместо того, чтобы вычищать конюшни, они привозят в них навоз?» Шерлок Холмс улыбнулся. «Портер, у вас, как и у доктора Уотсона, с каждым днем все больше развивается наблюдательность, но, к сожалению, вы не всегда можете сделать правильный вывод из увиденного. Не могли бы вы объяснить, почему вон в той куче, в дальнем углу, свежий навоз лежит снизу?» «Вот еще одна примечательная загадка, не так ли?» В этом деле уже было несколько таких вопросов. Откуда-то сверху вдруг послышался голос: «Вам что-нибудь нужно?» В четвертом углу помещения находилась лестница. На ней стояла пожилая женщина и пристально смотрела на нас сверху вниз. «Мы ищем мистера Брауна», — объяснил я. «Он на работе», — ответила она с явным неодобрением. «Если хотите увидеть его, приходите или раньше, или позже». Я поблагодарил ее, и мы вернулись к двуколке. «Вот точное описание делового человека», — заметил Шерлок Холмс. «Чтобы увидеть его, следует приходить или раньше, или позже. Конечно, мы постараемся еще раз наведаться сюда, чтобы разобраться в столь оригинальной манере чистить конюшни. Но как все это может быть связано с Эдмундом Квалсфордом? Возможно, и никак, но мы определенно должны взглянуть на конюшни в Морских Утесах и узнать, хранят ли там навоз подобным же образом». Наша лошадь медленно побрела вверх по пологому склону к вершине Грейсни, где проходила Хевенчерская дорога. Мы повернули на восток, и вскоре после 11 нашли тропинку, которая привела нас к огромному сараю. Привязав там свою лошадь в стороне от дороги, мы направились к мрачному старому особняку. Шерлок Холмс настоял на том, чтобы по пути осмотреть конюшни. Они содержались в образцовой чистоте. Приблизившись к дому, мы столкнулись с первой неожиданностью. В доме слышались женские голоса. «Они оставили слуг», — заметил я. «Вероятно, они наняли или одолжили на время дополнительную прислугу», — сказал Шерлок Холмс. «Мы знаем, что Эмилин и Эдмунд Квалсфорд были последними членами рода, но, видно, на похороны собралось много родственников со стороны миссис Квалсфорд. Поэтому ей и потребовались дополнительные слуги для приготовления угощения. Портер, мы сами виноваты в том, что не предусмотрели это. Но делать нечего, придется рискнуть». Особенностью Холмса было сочетание осторожности и умение использовать любую возможность для достижения поставленной цели. Укрываясь за кустами и деревьями, мы сумели добраться до фасада дома, никем не замеченными. Через массивную парадную дверь, которая открылась удивительно легко и без скрипа, мы вошли внутрь и сразу же направились в кабинет. На великолепном старом столе находился прекрасный письменный прибор из слоновой кости. Никаких бумаг не было. Шерлок Холмс быстро обыскал ящики стола. После этого мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж, где Холмс поспешно заглянул в некоторые двери. «Похоже, это его спальня», — объявил он. «Портер, мы должны действовать как можно быстрее. Оставайтесь на месте и слушайте. Я изо всей силы хлопну в ладоши». Дверь закрылась. Услышав приглушенный звук, я поспешил в комнату за Холмсом и притворил за собой дверь. Шерлок Холмс, который в это время обследовал ящики стола, повернулся ко мне. «Внизу могли услышать пистолетный выстрел?» «Нет. В соседней комнате его могли услышать, но вряд ли приняли бы за пистолетный выстрел». «Именно это я и подозревал. Посмотрите, здесь еще больше канцелярских принадлежностей прекрасного качества. Но нет никакой бумаги, которая была бы похожа на ту, что использована для предсмертной записки». «Возможно, здесь было всего два листа, и он использовал их», — предположил я. «Возможно, Портер, но весьма маловероятно. Вот бумага, на которой он обычно писал письма. Почему для такого важного документа он использовал что-то другое, когда располагал достаточным количеством хорошей бумаги? Осмотритесь вокруг побыстрее, и давайте уходить». Все говорило о том, что Эдмунд Квалсфорд не окружал себя роскошью. Добротная старая мебель явно принадлежала еще его отцу или даже деду. Поцарапанный письменный стол видал лучшие времена. То же самое относилось к платяному шкафу. Ковер был более потертый, чем лежавший внизу, в кабинете. Я обыскал платяной шкаф, отметив, что все вещи Эдмунда Квалсфорда отличались хорошим качеством. Но их было немного, разве что остальные хранились в каком-то другом месте. Я заглянул под кровать, отметил предметы, находившиеся на виду на прикроватном столике и на маленьком столе, открыл ящик в превосходном старом шифоньере, не трогая содержимого. Шерлок Холмс был занят осмотром стола и мебели, находившейся в другом конце комнаты. Раздавшийся звук был таким тихим, что я скорее почувствовал, чем услышал его. Я тотчас обернулся. В дверном проеме стояла Дорис Фаулер и наблюдала за нами. Она была такой же безобразной, какой запомнилась мне с первого раза, с огромным кривым носом и обрюзшей физиономией. Глаза ее пылали гневом. На ней было нелепое черное одеяние, делавшее ее фигуру совершенно бесформенной. Шерлок Холмс также заметил ее. Он направился к ней. Она уставила в нас дрожащий палец. «Я позову Эдмунда, молодого хозяина. Он проследит, чтобы вас немедленно вышвырнули во двор». «Мы пришли рассказать ему о питахаях», — сказал Шерлок Холмс. Она сделала несколько неуверенных шагов вперед. «Питахаи? Питахаи?» — повторила она слабым голосом. «Разве вы не нашли их на Спитлфилдском рынке? Один из моих агентов видел вас там». «Питахаи», — пробормотала она. «Нет никаких проблем с питахаями. Никто никогда не слышал о питахаях». «Кто посылал вас в Лондон?» — спросил Шерлок Холмс. Она зловеще ухмыльнулась. «Об этом надо спросить мистера Эдмунда. Это его слово». «Мистер Эдмунд убит, не так ли?» — спросил Шерлок Холмс. «Бедный маленький Эдмунд», — пробормотала она и вдруг как бы застыла. «Да, он был убит». «Как печально! Он был таким прелестным ребенком, таким кротким. Он всегда хорошо себя вел, слишком кроткий, слишком мягкий, чтобы постоять за себя в жестоком мире, слишком деликатный, чтобы отстоять то, что принадлежало ему по праву». «Кто убил его?» — спросил Шерлок Холмс. «Я убила. Это я сделала». «Почему я это сделала?» Внезапно, громко зарыдав, она отступила назад к выходу в коридор и рухнула на пол. Она лежала, билась о стену и время от времени вскрикивала. «У нас не было никаких шансов остаться незамеченными. Слуги внизу обязательно должны были услышать ее крики». Реакция Шерлока Холмса была мгновенной. Он нашел единственный выход из положения. Холмс выскочил в коридор, знаком приказав мне последовать за ним. Мы нагнулись над женщиной. Через несколько минут на лестнице послышались быстрые шаги. Мы повернулись и увидели полную женщину средних лет в фартуке. Она изумленно смотрела на нас снизу. Шерлок Холмс поднялся на ноги. «Мы проходили мимо», — объяснил он, — «и услышали ее крики. Мы подумали, что она больна или ей что-то угрожает. Разве вы не слышали, как она кричит?» Женщина молча покачала головой. Дорис Фаулер продолжала кричать. «Странно. Мы услышали ее с дороги. Возможно, она высунулась из окна и кричала. Мы подумали, что она здесь совсем одна. Поскольку это не так, мы оставляем ее на ваше попечение. Видимо, к ней следует позвать доктора». Еще одна служанка, задыхаясь, стремительно взлетела вверх по лестнице. Мы оставили их склонившимися над Дорис Фаулер. Мы спокойно вернулись к своему экипажу и направились вдоль Иденской дороги. «Служанки доложат о нашем приходе?» — спросил я. «Скорее всего, нет. Они побоятся, что их будут ругать за пренебрежение своими обязанностями. Признание Дорис Фаулер имеет значение, или она просто сумасшедшая?» «Она не в себе, но ее признание кое-что значит. Мы только должны определить, что же именно. За это утро, Портер, мы очень немногого достигли, но это немногое может оказаться весьма важным. Очевидно, что так называемое предсмертное письмо было написано в помещении компании на той бумаге, что оказалось под рукой. В ней он заявлял, что более не может считать себя связанным чем-то, возможно, деловыми соглашениями». Он сделал паузу. «Это само по себе очень существенно, то, что он написал столь важное деловое письмо на дешевой бумаге. Тогда письмо могло быть адресовано тому, кто позже убил его», — высказал я догадку. Шерлок Холмс покачал головой. «У нас все еще нет доказательств, но Дорис Фаулер, несомненно, что-то знает об этом». «С чего бы она стала убивать его? Он ведь был для нее почти как сын», — спросил я. «Объяснение этому, а также и некоторым другим вещам, можно было бы найти на первой странице письма Эдмунда. Портер, вы не могли бы попытаться восстановить ее?» «Я не знаю даже, как начать». «У нас уже есть начало», — заявил Шерлок Холмс. «Да», — продолжал он в своей обычной неторопливой манере, разговаривая скорее с самим собой, чем со мной. «Начало ясно. Я только не понимаю, что пошло не так. Отчего могли возникнуть такие разногласия? Почему он написал, что решил покончить со всем, в то время как бизнес процветал. Портер, если нам удастся восстановить эту информацию, то мы закончим дело. Ричард Коул был маленький высохший человечек, который жил один в крошечном каменном домике. Подойти к нему можно было только по круто взбиравшейся на гору тропинке. Дом и небольшой садик будто прилепились к горе между церковью и деревней. Как, улыбаясь одними губами, нам объяснил сам Коул, каждые четверть часа церковные колокола сверху напоминали ему о Господе, а вид деревни, расстилавшийся внизу, весьма часто напоминал о дьяволе. Большую часть своей жизни Ричард Коул проработал на семью Квалсфордов. При старом Освальде Квалсфорде он был неофициальным управляющим. Коул нанимал рабочих, управлял фермой, вел отчетность и платил долги до тех пор, пока было чем платить. Теперь в солнечные деньки, укутавшись в одеяло, он свертывался калачиком в своем саду. У него была служанка, которая приходила ежедневно, чтобы помогать ему и готовить один или два раза в день еду. Его сильно беспокоил ревматизм, а тропинка была такой крутой, что он редко спускался в деревню. Вот почему я совершенно забыл о нем, и только Шерлоку Холмсу удалось узнать о его существовании. Чтобы убедиться в том, что мы не упустили никого, кто мог бы дать нам полезную информацию, вместе с сержантом Донли он просмотрел список всех обитателей деревни. Коул оказался одним из немногих, кого можно было застать дома в день похорон Эдмунда Квалсфорда. Ревматизм донимал его больше, чем обычно, и с такой болью в конечностях он мог передвигаться только по саду. Еще мальчишкой он начал работать у отца Освальда, деда Эдмунда, и служил Квалсфордом до ухода в отставку. Он был очень стар и с виноватой улыбкой признался, что соображает не так быстро, как прежде. «Теперь я многое позабыл», — сказал он, продолжая улыбаться. «Память уже стала не та». «Что представлял собой Освальд Квалсфорд?» — поинтересовался Шерлок Холмс. «Он был глуп», — напрямик заявил Коул. «Никогда не задумывался о завтрашнем дне. У его отца было много денег, и ему хватило их надолго. Он никогда не заглядывал в бухгалтерские книги. Когда ему было что-то нужно, то деньги были под рукой, поэтому он просто тратил их, а считать предоставлял другим. Но всему когда-нибудь приходит конец. Тем не менее, Освальд не изменил своим привычкам. Денег оставалось все меньше и меньше, и, наконец, не осталось совсем, и ему пришлось брать в долг. Но он никогда не платил долги, поэтому вскоре ему перестали верить. «А как насчет закладных?» — спросил Шерлок Холмс. «Само собой», — Коул посуровил. «Все было заложено, а кое-что и по нескольку раз. Чем больше Освальд нуждался в деньгах, тем менее щепетильным он становился в том, как их доставать». По словам мистера Вернера, хозяина гостиницы «Королевский лебедь», Ричард Коул не в последнюю очередь нес ответственность за то, что Освальд очутился в финансовой пропасти. Коул не был скотоводом, потому что никогда толком не учился этому, и управлял морскими утесами из рук вон плохо. Кроме того, он никогда ни в чем не перечил Освальду. Только человек с сильным характером мог бы удержать Освальда от полного разорения. С другой стороны, Коул не щадил себя и всегда работал честно, и не его вина, что Освальд оказался слишком глуп, чтобы найти для своей фермы подходящего управляющего. Это было первое, о чем позаботился после смерти отца Эдмунд. Конечно, Освальд, возможно, также полностью разорился бы и при умелом управляющем, хотя, вероятно, ему потребовалось бы на это больше времени. Старик не знал всего того, что сделал Эдмунд по восстановлению семейного положения, так как ушел на покой до смерти Освальда. Он впервые почувствовал изменения в состоянии дел Квалсфордов, когда Эдмунд начал выплачивать ему пенсию. До этого Коул даже не знал, что он ее заработал. «В последние месяцы моей службы у Освальда он почти ничего не платил мне, а потом рассчитал меня под предлогом, что должен экономить». Старик с негодованием покачал головой. «Ничего не платил мне, наконец велел уйти, чтобы сэкономить на моем жаловании. А ведь это жалование никто не назвал бы щедрым. Конечно, после этого я не ожидал никакой пенсии от Квалсфордов. Но как только Эдмунд смог, он начал платить и платил регулярно. Он выплатил не только пенсию, но и задолженность, накопившуюся за те годы, когда я не получал ни пенсии, ни жалования. Вот почему я смог купить этот домик. Эдмунд поступил так по справедливости. Я проработал у Квалсфордов более 60 лет. Они были моей семьей, своей я не имел. Я помогал воспитывать Освальда, который очень нуждался в присмотре, потом помогал поднимать его детей. Но надо отдать ему должное. Освальд не платил мне пенсию не потому, что не хотел, а так как у него действительно не было денег. «А откуда Эдмунд взял деньги?» — спросил Шерлок Холмс. «У него всегда была голова на плечах», — ответил старик. «Не то что у его отца. Освальд прекрасно умел тратить, но вовсе не умел зарабатывать. Как только мистер Эдмунд вырвался из-под опеки отца, а Освальд, надо признать, был человек властный, он показал, на что годен. Завел дела в Лондоне и вскоре достиг больших успехов, да и выгодно женился. И первое, что он сделал, еще до того, как начал расплачиваться с долгами, стал выплачивать мне пенсию. Было ли это для меня сюрпризом? И да, и нет. Эдмунд был человеком чести, помнившим добро. Мы всегда были друзьями. Естественно, что он вспомнил обо мне, как только смог. Я только думал, что у него не хватит на это средств. Отец банкрот, семья на руках и все такое. Вы слышали о том, что он собирался восстановить старую башню? Старик кивнул. Да, он говорил мне, но я не видел в этом смысла. У него и без того было дел не в проворот в доме, на скотном дворе. А какая польза даже от восстановленной башни? Но это был памятник кому-то или чему-то, и речь шла о семейной чести. Поэтому Эдмунд и считал, что ее надо восстановить. Спрашивал меня, кому бы поручить это дело. Я посоветовал ему держаться подальше от Тегги. Он всегда халтурит. Построил скотный двор для Уонри. Тот самый, что рухнул во время зимнего урагана, когда Эдмунд был еще мальчишкой. Отец Тегги надстроил башню, и вы, вероятно, видели, что с ней произошло. Я и Освальду говорил то же самое. Держитесь подальше от Тегги. Но он не послушался, и теперь башню нужно перестраивать. «А что теперь будет с вашей пенсией?» — осведомился Шерлок Холмс. Старик пожал плечами. «Не знаю. Не могу спрашивать об этом в такое время. Решится как-нибудь. Все как-нибудь образуется. Жена Эдмунда из богатой семьи. Некоторые говорят, что именно оттуда Эдмунд получил деньги, с которых все и началось. Жаль, что я не могу пойти на похороны, но меня туда пришлось бы нести». «Вы слышали когда-нибудь, как Эдмунд произносит слово «питахая»? Это глупость, которую он вынес из Оксфорда. Университет почти испортил Эдмунда, но один приятель познакомил его с будущей женой. Тогда он снова взялся за ум». «Почему он решил покончить с собой?» — спросил Шерлок Холмс. «По мне, у него не было никаких причин это делать. Викарий говорит о несчастном случае, и я ему верю». По крутой тропинке мы вернулись в Хевенчерч. Деревня словно вымерла. Шерлок Холмс хотел поговорить с Джо, но ни его, ни мистера Вернера нигде не было видно. «Я найду его позже», — решил Шерлок Холмс. «Перед завершением дела нам понадобится его помощь». Усевшись на берегу Королевского военного канала, мы с Шерлоком Холмсом разделили огромные ломти хлеба и сыра, которыми нас снабдила миссис Вернер. Нас потревожил только Чарльз Уокер, сотрудник речной полиции. Он шутливым тоном поинтересовался, имеем ли мы разрешение на ловлю рыбы. «Разве нам нужно разрешение, чтобы ловить акул?» — лукаво улыбаясь, спросил Шерлок Холмс. Уокер ухмыльнулся и сказал, что если мы поймаем в этих краях хоть одну акулу, он простит нам отсутствие разрешения. Истинной же целью его было рассказать нам, как замечательно прошли похороны Эдмунда Квалсфорда и какую прекрасную речь произнес викарий, а также что Эмилин Квалсфорд отказалась сидеть в одном ряду со своей заловкой. Побеседовав с нами, Уокер пошел дальше, а Шерлок Холмс, после того, как выкурил трубку своего крепкого табака, назначил мне встречу завтра утром в гостинице «Джордж» в Рее. «Мы должны навестить мисс Квалсфорд», — заявил он. «А сегодня для этого неподходящий день. Я буду ждать вас у Джорджа завтра в 9». Он отправился на юг в сторону Рея. Я же возвратился в Хевенчерч. Передо мной стояла проблема. как лучше всего распорядиться остатком дня в деревне, где все принимали участие в необъявленном дне траура по Эдмунду Квалсфорду.